Глава 15. Благодаря отдельному входу квартирная хозяйка не слышала, как ее постоялец открыл дверь и прошел в комнату. Леонид был уверен, что добрался до дома незамеченным. На этот раз чутье не подсказывало, что за ним следят. Бросив сумку на пол, капитан пробрался к умывальнику, скворечником, висевшему возле веранды, и с наслаждением подставил измученное тело под теплую тонкую струйку воды. Он жалел, что не спросил у хозяйки про душ. Наверняка у нее он имелся, возможно, с холодной водой, предназначенной специально для жаркого лета. Оказаться под ним сейчас было бы в самый раз. Однако будить женщину Леонид не рискнул. Окровавленная футболка отправилась в пакет вместе с импровизированными бинтами. Завтра им предстояло перекочевать на помойку. Джинсы следовало хорошо отстирать от капель крови. Немного помывшись, Сомов вернулся в комнату и к великой радости обнаружил аптечку. Заботливая хозяйка снабдила ее йодом, зеленкой, ватой, бинтом, перекисью водорода, анальгином и аспирином. Все это оказалось как нельзя кстати. Обработав и перевязав раны, Леонид уже через несколько минут спал крепким сном. Будильник мобильного просигналил ровно в 6, и Леонид с неохотой встал с постели. Анальгин немного притупил боль в ногах и руках, однако каждое движение напоминало ему о трудном вчерашнем пути. И все же он не мог позволить себе лежать. Во-первых, ему нужны были некоторые предметы, которые хоть немного изменили бы его внешность. Во-вторых, Сомов намеревался посетить мать Милены Ряшенцевой. Утром, ведь неизвестно, работает ли женщина. А если работает, когда уходят из дома? Скрыв раны под длинными рукавами полосатой рубашки и сменив джинсы, оперативник отправился на местный рынок, а летом, начинавший свою работу уже с раннего утра. Когда он бродил по нему с Ритой, выбиравшей фрукты и овощи, то удивлялся обилию товаров, казалось, совсем ненужных ни местному жителю, ни курортнику. Только теперь он понял, что ошибался. Никто и никогда не станет торговать неликвидом. У высокого смуглого кавказца капитан приобрел солнцезащитные очки, скрывавшие пол лица. В лавке с маскарадными костюмами, ее хозяин любезно пояснил, зачем эта лавка вообще существует, его постоянные клиенты — вожатые из окрестных лагерей, которые устраивают представления для ребят. Взял на прокат черные усы и парик такого же цвета. Все это, скупленный у татарина кепкой, превращало Сомова в совершенно другого человека. В чем он и убедился, вернувшись домой и нацепив на себя этот камуфляж перед большим зеркалом. Правда, в такую жару мужчина не чувствовал себя комфортно. Из-под парика и очков катились крупные капли пота. Казалось, голову сунули в кипяток и повышали градус. И все это надо было вытерпеть. Впрочем, своим внешним видом капитан остался доволен. Он ничуть не отличался от массы туристов, заполонивших Крым. Тонкие усы и бакенбарды придавали ему экзотический и вместе с тем интеллигентный вид. Ему бы, если пришлось встретить подобного себе где-нибудь на улице Приреченска, он решил бы, этот человек определенно имеет отношение к науке. Так что мать Милены Ряшенцевой ни в коей мере не должна была его испугаться. Только вот захочет ли она откровенничать с незнакомцем насчет пропавшей дочери? Это другой вопрос. Но, как говорится, попытка не пытка. Преображенный Сомов смело зашагал в нужном направлении. Домик, где ютилась мать Милены Ряшенцевой, тоже не поражал размерами. Покосившаяся и почерневшая от старости времянка говорила о том, что когда-то хозяйка дома пыталась принимать курортников. Да то ли овдовела, как бабушка Вани Кашкина, то ли в ее жизни произошли какие-то еще негативные события, помешавшие привести в порядок жилье. Ветхая калитка была закрыта довольно тщательно, замок отсутствовал, но толстая ржавая цепь обматывала кольца двух металлических дверей. Увидев это, Сомов подумал: женщина ушла на работу, и невольно поморщился. Теперь придется ждать неизвестно сколько. Оперативник знал, даже в гриме ему опасно бродить по улицам Мидаса. Если слежку за ним вели опытные товарищи, они быстро раскусят и ряженого. «Господи, только бы она оказалась дома», — взмолился Леонид. Его молитва была услышана. Скрипнула дверь домика, и пожилая женщина с ведром направилась к колонке, которая находилась возле забора. Тонкая в жилках рука ловко свернула цепь. Леонид подошел ближе. Мать Ряшенцевой, если это была она, оказалась худенькой дамочкой среднего роста с измученным морщинистым лицом и некрашенными седыми волосами. Весь ее облик просто кричал о том, как плохо живется на белом свете, и Сумов засомневался, действительно ли ее дочь удачно вышла замуж и покинула поселок. Впрочем, сейчас он мог это выяснить. «Госпожа Ряшенцева?» — вынырнул оперативник из тени акации. Она вздрогнула и обернулась. «Да». «А кто вы?» «Ваш друг». Коричневые губы искривила улыбка. «И что надо от меня другу?» «Я хотел бы увидеть Милену». В желтых глазах дамы промелькнул испуг. Она поставила ведро на землю и нарочито громко произнесла. «Если вы ее друг, то должны знать, что моя дочь давно вышла замуж и уехала отсюда». В брошенной фразе чувствовалось что-то неестественное. Так говорят плохие актеры, и им не верят зрители. Сомов тоже не поверил матери Милены. Он подхватил ее за высохший локоть и потащил к дому. «Разрешите зайти в гости?» Женщина попыталась освободиться. «А если я начну кричать?» «Тогда навредите себе и дочери». Она послушно повела его в хибарку. «Проходите, раз пришли. Только давайте выкладывайте побыстрее, у меня много дел». Сомов окинул взглядом комнату. Ее хозяйка жила в нищете. Обои висели клочьями, кое-где их сорвали, обнажив штукатурку. Мать Милены спала на панцирной кровати, застеленной потертым покрывалом, и смотрела телевизор, купленный еще в 70-е годы. Если дочь удачно вышла замуж, почему она позволяет родному человеку так нищенствовать? «Я никогда не видел вашу дочь», — признался Леонид. «Однако хочу помочь ей. Она в опасности. Думаю, вам это известно. И вы посоветовали Милене скрыться, распустив слух о том, что она удачно вышла замуж. Поверьте мне, ее все равно отыщут». Женщина попыталась изобразить удивление. «Зачем же ее искать? Она ничего не сделала». 3 года назад, — спокойно продолжал Сомов, — Милена вписала в историю болезни некой радуговой другую группу крови, и роженица погибла при переливании. Уверен, она сделала это по чьей-то указке. Этот кто-то убирает свидетелей. Первой оказалась Лиля Радугова, вторым — врач Тарасов. Милена успела скрыться, однако опасность продолжает нависать над ее головой. Если вы раскроете ее местонахождение, я постараюсь помочь. Женщина облизывала пересохшие губы. «Откуда я знаю, правду ли ты говоришь?» «Я намерен разоблачить эту шайку преступников», — убедительно пояснил Леонид. «И потом, неужели ваша дочь будет скрываться всю оставшуюся жизнь?» Женщина закрыла лицо морщинистыми руками. «Ладно, ты прав. Только адресы дочери я тебе не дам. Я свяжусь с ней и все расскажу. Если Милена захочет, она назначит тебе встречу. Приходи сюда завтра в это же время». Сомов пообещал. Ему казалось, лед тронулся.